Нестабильность голеностопного сустава. Голеностопный сустав выдерживает огромную нагрузку при стоянии и ходьбе. Это один из самых работающих элементов опорно-двигательной системы. Своеобразная форма голеностопного сустава, он относится к блоковидным, обеспечивает значительную устойчивость и небольшой объем движений, сгибания и разгибания с амплитудой до 65 градусов. Кроме того, при согнутой стопе возможны незначительные круговые движения. Прочные и эластичные связки еще больше увеличивают стабильность сустава, препятствуя подворачиванию стопы при ходьбе, беге, прыжках. Сухожилия мышц голени также служат дополнительным укрепляющим элементом. Особое значение имеет пяточное ахиллово сухожилие, самое прочное из сухожилий человеческого тела. Тем не менее, несмотря на особую анатомическую форму, голеностопный сустав теряет свою стабильность. Чаще всего это случается у детей со слабостью мышечно-связочного аппарата, у детей, перенесших рахит, или часто и длительно болеющих, у детей с избыточным весом. Поэтому нестабильность голеностопного сустава часто сочетается с плоско-вальгусными стопами или плоскостопием, а также с нарушениями осанки. Рекомендации при нестабильности голеностопного сустава практически те же, что и при плоскостопии. Особое значение имеет общеукрепляющая гимнастика, массаж и ношение рациональной с фиксированным голеностопом и высоким задником обуви. Дети со слабостью мышечно-связочного аппарата стопы не должны долго ходить, а тем более стоять. Не рекомендуется прыгать даже с небольшой высоты, можно только подпрыгивать. Родителям не следует спешить учить такого ребенка кататься на коньках или роликах, зато катание на велосипеде – замечательная тренировка для мышц ног без статической нагрузки на стопы. Поэтому пусть летом ребенок катается на велосипеде, а зимой занимается на велотренажере. Также полезно и плавание, замечательно укрепляющее мышцы всего тела, особенно плавание на спине и стилем кроль.